Глава 55. Дим – попаданец. План был гениальный. Не верите? Спросите у сэра Элиока. Он вам скажет, что ни гениальных планов не бывает. Главной действующей фигурой гениального плана сам рыцарь и был. Подошли, не торопясь и не скрываясь. Сэр-рыцарь тут же бросился штурмовать развалины в конном строю, а Эль не давала никому из разбойников высунуться. Мы с Нарином и к его великому неудовольствию Санчо Панса изображали бурную деятельность по подготовке нашего присоединения к штурму. А тем временем темные с Зарой шли по тайному ходу, ведомые хорошо связанным проводником. Лара на него еще и какое-то заклинание наложила, чтоб, значит, не сбежал и не вздумал предупредить сообщников. И кто после этого посмеет сказать, что план не был гениальным? Правильно, никто. Только завистники, которые сами не способны придумать вообще никакого плана. После часа безуспешных попыток штурма крепость сдалась. На вопрос, почему так долго возились, Лара ответила, что ход слишком длинным оказался. Сам бой занял совсем немного времени. А уж о способностях двух боевых магов она отозвалась очень нелестно. Не было у них никаких способностей, которые вообще стоило бы упоминать. Когда пошли принимать крепость, или скорее работу по ее взятию, то обнаружили, что есть и сдавшиеся. Целых 5. А я думал, что они с Зарой там всех перебили. Пещеры разбойников совсем не были похожи на Сим-Сим, который откройся. Никаких золота, бриллиантов, наваленных грудами по всему полу. Да что там по полу? В сундуках тоже не было. Повсюду лежали какие-то тюки с какими-то контрабандными товарами. Я вскрыл несколько. Так ничего интересного, ткани там всякие, пучки каких-то непонятных трав. Правда, оружия много, но, по словам Зары, исключительно ширпотреб. Да я и сам это понял, себе всего-то 5 понравившихся ножей выбрал. А вот ушастые себе тканей понаотрезали. Чувствую, что при первом удобном случае будет фотосессия, и не одна. Так я и не против совсем. Еще были клетки с непонятно кем. Двуногие, но с пушистыми хвостами, роста среднего, лица скорее эльфийские, чем человеческие. А вот уши не эльфийские и не человеческие, а звериные. Волосы и мех рыжие, похожи на лиси. Хвосты, кстати, тоже лиси, а вот руки вполне человеческие. И все, что не покрыто мехом, тоже. А этот мех только на спине, спереди нет, одежды никакой. 8 самок, 3 самца и 5 детенышей. «Кто это?» – спрашиваю я у спутников. «Дикие эльфы», – охотно отвечает Нарин. «Или, как их еще часто называют, полуэльфы-полузвери». Эльфийки на него смотрят с возмущением, но он их как бы не замечает. «Редкий вид. Люди их истребляют, потому что считают оборотнями. Хотя они никакие не оборотни, такие, какие есть, и не меняются. Эльфы их тоже очень не любят, в основном за близкое родство, своеобразную насмешку богов над перворожденными, и гонят их из своих лесов». Ушастые возмущенно фыркают. Чувствую, припомнят они эту лекцию Нарину и не раз. «Мы, гномы, их тоже не любим за то же самое родство с эльфами и тоже гоним со своих земель. Вот и селятся в таких диких местах. Но тут им тоже не сладко, так как и нечистью они не являются». «И что, все рыжие, полуэльфы-полулисы?» – спрашиваю я у гнома. «Нет, бывают еще и волки, и кошки, и рыси. Хотя какие же они рыси, если с длинными хвостами, еще и ноты раньше были, но их давно никто не видел». «Может, отпустим рыжих?» – спрашиваю я у спутников. «Или как?» «Или как?» – хором отвечают эльфийки. «С ними все понятно. Эй, рыжий хвостатый, так и будете молча сидеть в своих клетках? Или выйти хотите?» – обращаюсь к пленникам. «Хотим!» — отвечает мне хор голосов. «Нарин, твой молот Торина с замками справится или искать ключи?» «Конечно справится!» — Отвечает гном и начинает крушить замки. Гнома вообще нетрудно сподвигнуть на работу во благо общества. Достаточно усомниться или даже не усомниться, а просто поинтересоваться, справится ли его молот, топор или еще что-то с подобным делом. Вот я и пользуюсь. Когда рыжие эльфы выбрались из своих клеток и явно собирались по-быстрому сбежать, пока мы, особенно эльфийки, не передумали, я заметил, какие взгляды они бросают на разбросанные кругом вещи. Можете выбрать себе из вещей, оружия и припасов все, что не понадобится нам, и свободны, разрешаю я им. Получив такое разрешение, хвостатые передумали покидать нас немедленно, решили переночевать в одной из пещер, потому что мы сами планировали выбирать трофеи только с утра, а спрашивать по поводу каждой мелочи, нужна ли она нам, рыжие опасались. Странно, но Дрейку рыжие сразу понравились. Он и в том мире был злобным псом, на Бетховена ну совершенно не похожим, а уж в этом быстро усвоил, что на чужих можно не только рычать и лаять, но и бросаться с более серьезными намерениями, при первом же подозрении. А тут и хвостом вилял, и с детьми играл, и со взрослыми был не против поиграть, и явно остался бы ночевать в их пещере, если бы я его не позвал. Не замечал я за ним раньше такой любви к лисам, к эльфам тоже. Полуэльфы его, кстати, тоже не боялись и относились с явной симпатией. А вот мои эльфийки, наоборот, сочли такое поведение собаки чуть ли не предательством. Не стал я им говорить, что и на полуэльфов мой пес кинется так же, как и на них, стоит мне приказать. А то ведь потребует продемонстрировать. При утреннем разборе трофеев я был откровенно разочарован. Нет, это были какие-то неправильные разбойники. Ненужных нам товаров целая пещера, а денег почти никаких. Амулетов было много, и все они отправились на проверку Кель и Ларри. А потом большая часть сразу к Заре в коллекцию, так как ничего ценного или опасного там не нашлось. Что вообще-то странно, судя по количеству контрабандных товаров, банда должна быть совсем не бедной. Или вся прибыль стекает куда-то в другое место? В общем, можно сказать, что кроме лошадей с этих контрабандистов мы ничем особо ценным не разжились. Это если говорить обо мне. Две лошади, одна вьючная, другая под седло, и почти никаких лишних вещей, кроме тех, что у меня уже были. Правда, я не очень представляю, как поеду верхом. Не умею просто. Те несколько уроков верховой езды, что я взял, когда у нас были лошади, доставшиеся от людей графа Шера и от сликовников, можно не считать. Нарин в этом вопросе со мной солидарен. Но он, в отличие от меня, ездить верхом умеет. Просто не любит. И у него, кроме верховой, две вьючных. А вот у Зары целых три нагруженных тюками, в основном с оружием. Наверное, взяла бы и больше, но, видимо, реально оценивает свои силы и возможности. И кто из нас после всего этого хомяк? Эльфийки вон тоже только по одной вьючной взяли. А вот Санчо Панса собирался загрести всех оставшихся и загрузить по полной. Я его, кстати, почти официально в Санчо Панса переименовал, и он вполне охотно откликается. Особенно, когда я ему рассказал, что так у одного славного рыцаря звали еще более славного оруженосца, на которого он, Нак, очень похож. Ко мне даже делегация от осмелевших хвостатых эльфов подошла с просьбой выделить хотя бы пару лошадей и им. Я, конечно, выделил, но взамен попросил парочку рыжих эльфиек попозировать перед фотоаппаратом. Они согласились, хотя и не понимали сути процесса. Просто поверили на слово, что это не магический ритуал. Эль с Ларой аж зашипели от возмущения и готовы были полезть в драку. А ведь драка ушастых с хвостами на фотках получилась бы очень красиво. Но я решил не рисковать. Тем более, что полуэльфы моих эльфиек и так побаивались и старались держаться от них подальше. «Ларине, Эледриэль, если будете себя плохо вести, я позову одну из рыжих с нами». А вот такой засады они не ждали. Отвернулись, жутко обиженные. Если они и до этого хвостатых демонстративно не замечали, то теперь вообще это незамечание стало зашкаливать. Так что его и слепой бы увидел. А Тайли, только когда убедились, что все их дикие родственники и особенно родственницы отправились в одну сторону, а мы в другую. Через какое-то время мы расстались, и с караваном сэра Элиока, который, кроме груженных вещами лошадей, вел шестерых связанных пленных преступников, чтоб сдать их правосудию и официально подтвердить еще и этот подвиг. Как Санчинин загрузил трофеями эту шестерку, а мы взяли из пещеры далеко не все, я не понимаю. На первом же привале обе эльфийки, не сговариваясь, отомстили Нарину за его лекцию о диких эльфах. «А у гномов, между прочим, тоже есть нелюбимые родственники», — начала Лара. «Да, гномы-коротышки, хотя куда уж короче», — поддерживает ее Эль. «Никакие они нам не родственники», — возмущается Нарин. «Это совсем другой вид». «Только почему-то их никто иначе, чем гномами, не называет, в то время как диких эльфов все больше оборотнями зовут», — отвечает Лара. «И они не только коротышки, половина из них еще и безбородые», — вставляет Эль. «Безграмотные люди и эльфы могут называть их как угодно, но вид все равно другой. Общих детей у нас с ними быть не может. А вот у эльфов, хоть светлых, хоть темных, с дикими родственниками могут». «А гномы что, экспериментировали? Могут ли быть дети?» — невинно спрашивает Эль. «Наверное, плохо старались. И видел ли кто полукровку эльфа и полузверя?» — спрашивает темная. «И еще, эти мелкие гномы совершенно не воинственны, никакого оружия у них не увидишь», — продолжает светлая. «А за что их больше всего не любят гномы, так это за то, что коротышки обычно селятся в полностью выработанных и заброшенных гномих шахтах и умудряются их разрабатывать дальше», — рассказывает Лара. «Это же какой позор! Жадные гномы и что-то оставили!» В общем, задавили ушастые Нарина как числом, так и единством мнений. А я, слушая описание коротышек, представлял себе гномов из диснеевского мультика про Белоснежку.